Интервью Мозилы. Кого вы считаете самой значительной фигурой в духовной жизни Ибанска нашего времени? Спросили журналисты у Мозилы, когда он прибыл в Париж. В последние годы, ответил Мозила, в Ибанске появилось много интеллектуалов, которые, как мне кажется, обсуждают современные проблемы человечества на довольно высоком уровне. Могу назвать, например, брата, распашонку, режиссера, мыслителя, социолога, супругу, нытика, хлюпика и многих других. «А что вы намерены делать здесь?» — спросили журналисты. «Я буду ставить грандиозный монумент, посвященный борьбе сил добра против сил зла», — сказал Мозила.